Отец. Чэнь Июнь потерла свои плечи и заскулила. Дверь комнаты загорелась люминесцентным светом, и со скрипом открылась. Большое количество злой ци просочилось изнутри и заставило тусклое небо стать еще темнее. Из черного дыма вышла фигура. У нее была голова, полная белых волос. Она была в черных одеждах. У фигуры этой был чрезвычайно холодный взгляд, который мог заставить волосы людей вставать дыбом, как будто в них бил лед. У него с собой не было меча, но он все еще испускал сильное чувство удушения, эмоций, которые даже Фэн Линшен не мог дать Суюну, лидер секты Злого Меча. Его ци еще сильнее, чем в последний раз, когда мы встретились. Может быть, он снова увеличил свое культивирование, подумал Суюн. Лидер секты. Два злых существа взвыли. Он кивнул. Чэнь Июнь все еще скулила, но, увидев холодное лицо лидера секты, она отстранилась и позвала. «Отец, что вы пытаетесь сделать?» Холодно спросил он. «Вы хотите восстать?» Дочь не смеет. Чэнь Июнь так испугалась, что немедленно опустилась на колени. «У меня есть некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с лидером секты, и это очень срочно. Июнь пыталась помочь мне, если мы в чем-то согрешили. Я надеюсь, что лидер секты простит нас». Суюн встал и объяснил все, обхватив кулак ладонью. Взгляд лидера секты на мгновение обратился к Суюну. Внезапно он фыркнул и мгновенно двинулся, мчась прямо к Суюну. Он использовал один палец как меч и образовал пугающий меч злой ци. Суюн был шокирован, но он не паниковал. По взмаху его руки, божественный мистический меч алой крови вырвался из-под его руки, как змея, и он разбил меч ци. Однако лидер секты уже появился за Суюнем и выпустил ладонь на спину Суюна. Кланг. Раздался звук треска. Левая рука Суюна оказалась позади него, и опустошитель появился как раз вовремя, чтобы заблокировать эту атаку. ГМ. Лидер секты фыркнул, а затем ладонь, поразившая тело опустошителя, выпустила взрыв темной энергии, которая потекла к Суюну. Суюн был вынужден сделать несколько шагов назад, его руки мгновенно онемели. Кажется, что лидер секты, по крайней мере, на пятом ранге области духовного ученика звезд, или даже выше, подумал Суюн. Неплохо. Раз ты в течение короткого промежутка времени смог увеличить свое культивирование до третьего ранга области духовного ученика звезд, ты, должно быть, встретился с чем-то необыкновенным. Лидер секты остановился и сказал равнодушно. Хотя его слова звучали безразлично, но взгляд удивления в его глазах не мог быть скрыт от Суюна. «Спасибо, лидер секты, за то, что сдержали свою силу». Суюн обхватил кулак ладонью и поклонился. Лидер секты еще раз фыркнул. «Но Суюн, не слишком радуйся, даже если ты сейчас и на третьем ранге области духовного ученика звезд, тебе все равно придется подчиняться правилам секты Злого Меча, ведь третий ранг области духовного ученика звезд здесь не бог весть кто, понимаешь?» Суюн это запомнит. Хорошо. Лицо лидера секты стало намного приветливее, он повернулся и вошел в комнату. Следуй за мной. Да. Суюн последовал за лидером секты вместе с Чэнь Июнь, которая послушно последовала, не осмеливаясь действовать безрассудно. Зона обучения лидера секты была красиво украшена, сравнивая ее с темным и тусклым небом, она была намного более освежающей, ведь комната была большой, полы, стены и потолок сияли бесчисленными формациями, а справа в центре была статуя, которая сверкала, как будто на ней были звезды. Когда Суюн подошел к статуе, она дала ему ощущение, будто его настроение улучшается само по себе. «Садись, пожалуйста». Лидер секты нашел формирование и сел, скрестив ноги на нем. Чэнь Июнь осторожно встала у двери, она даже не осмелилась слишком громко шуметь, а Суюн просто небрежно сел. Когда лидер секты уселся, он посмотрел на Суюна и сказал: «Несколько дней назад кто-то сообщил мне, что дворец злого императора готов уничтожить город злого короля, это правда?» «Да». «После этого кто-то сказал мне, что в городе злого короля ходят слухи о том, что секта злого меча готова поддержать город злого короля, все так?» «Лидер секты, вы же сами сказали, что это слухи, как можно верить слухам?» «Хэмэм, парень, не умничать передо мной, как будто я не знаю, кто распространял эти слухи». Суюн неловко рассмеялся, но не опроверг его. «Скажи мне, что ты собираешься делать сейчас, когда ты здесь? Если ты хочешь, чтобы я оказал помощь городу, сражаясь с дворцом злого императора, тогда говорить ни о чем, «Ты можешь идти», — сказал равнодушно лидер секты. «Я не стану связываться с ними только ради тебя, отец», — закричал Чэнь Июнь. «Заткнись», — сказал лидер секты серьезным тоном. «Энно». Чэнь Июнь уже собиралась заплакать. Она все еще была его дочерью, но по делу сказать ей было нечего. Су Юн посмотрел на Чэнь Июнь, а затем сказал: «Лидер секты, честно говоря, неважно, поддержите ли вы нас или нет, потому что, как только город злого короля падет, скоро настанет очередь и секты злого меча». Услышав это, лицо лидера секты стало таким холодным, что стало страшно. «Тебе жить надоело?» «Да нет, но я хочу спросить лидера секты, вы думаете, что дворец злого императора, проглотив город злого короля и став намного сильнее, разрешит секте злого меча жить в свое удовольствие? Дворец злого императора уже проглотил так много мощных сект, что у них нет причин отпускать вас, и от города злого короля до вас всего 2 дня пути. Вы должны понимать всю важность взаимозависимости. Если здесь появится дворец злого императора, у моей секты злого меча будут свои средства для защиты от них, но если ты хочешь, чтобы я послал своих учеников проливать свою кровь ради тебя, то этого не случится, ни в коем случае». Су Юн понимает, что секта злого меча не боится дворца злого императора, но лидер секты: «Пролей мы кровь сегодня, сможем избежать еще большего кровопролития завтра. Кроме того, Су Юн пришел сюда сегодня, чтобы искать помощи не от секты злого меча, а лично от вас», — сказал Су Юн. Услышав это, лидер секты нахмурился. «Меня? Да, вас». Су Юн поднял голову, глаза за маской и плащом сверкнули от лукавства. «Если все удастся, дворец злого императора будет уничтожен». Лидер секты оставался спокойным. Дворец злого императора был бедствием, он вел войны во всех направлениях и уничтожал и аннексировал сильные секты одну за другой. Хотя секта злого меча была крепкой и мощной, но, поскольку дворец злого императора становился все больше и больше, рано или поздно, они придут и в секту злого меча. Не уничтожив их, проблему не решить. «Тогда что ты собираешься делать? Вы просто должны последовать за мной во дворец злого императора. Мне нужно ваше присутствие в качестве устрашающего фактора». «Устрашающего фактора? Будет ли от этого толк?» Лидер секты почесал лицо. Черный луч выстрелил в темное небо, и если не смотреть на него внимательно, его нельзя было увидеть. Это был Су Юный, лидер секты злого меча Чэнь Тяньсе. Чэнь Тяньсе сформировал черное злое облако, и двое встали на него, быстро улетая. «Со скоростью лидера секта, я боюсь, что через день мы достигнем дворца злого императора». Су Юн вздохнул. «Су Юн, ты действительно хочешь выступить против дворца злого императора? И если это так, почему бы не найти больше помощников? Из того, что я знаю, дворец злого императора оскорбил многие мощные секты, и многие из них также боятся их. Если мы соберем их всех, мы сможем сразиться с ними», — сказал лидер секты, управляющий злым облаком. «Вы правы, если бы у нас было время, я бы это сделал, но дворец злого императора дал мне только 1 месяц времени, я не могу собрать все силы за такой короткий период, чтобы сражаться с дворцом злого императора. Кроме того, дворец злого императора не позволит мне это сделать. Я боюсь, что им по нраву общаться со всеми сектами и угнетать их, останавливая их от помощи городу злого короля». «Лишь 1 месяц», — лидер секты усмехнулся. «С моим культивированием я могу легко справиться со злым императором, но он глубоко внутри своего дворца, и там много экспертов, поэтому я не смогу войти внутрь беспрепятственно. Вы можете оставить это для меня». Су Юн рассмеялся. «У тебя есть решение? В любом случае, вы слишком квалифицированы для этого, лидер секты. То, что вам нужно сделать, очень просто. Если мне все удастся, вы сразу же войдете во дворец злого императора. Если я потерплю неудачу, вам нужно подготовиться к эвакуации и забрать меня». «Хорошо», — лидер секты ответил равнодушно. Су Юн кивнул головой. «У них был только 1 шанс, и если они провалятся, это означало бы, что город злого короля станет историей». Фух, луч приземлился, злая ци рассеялась, и двое высадились на пустынной горной вершине. Су Юн огляделся и увидел черный форт вдалеке. «Это дворец злого императора?» Су Юн достал свой жетон короля суверена и связался с Мин Нань. Глава 360. «Один отправляется в тыл противника». «Все точно?» «Да, я сам узнавал. Дворец злого императора ни во что не ставит город злого короля. Задача нападения на город злого короля была полностью передана Ли Чан Лину, а сам злой император остался в своей комнате, редко выходя к людям. Как я могу заставить его раскрыть себя? Этот подчиненный не знает, но, согласно расследованиям, всякий раз, когда дворец атакует какие-либо крупные силы, злой император направляется к алтарю в центре дворца злого императора, чтобы принести жертву. Говорят, что статуя у алтаря – это сокровище, и жертва дает тем, кто сражается дополнительную глубинную духовную ци, поэтому их боевые способности настолько сильны. Предлагая жертвы, это определенно выдает в нем эксперта. Су Юн нахмурился и подумал, а потом спросил: «У вас есть карта, которая показывает окрестность дворца злого императора? Этот подчиненный уже подготовил ее. Мастер, пожалуйста, скажи мне, где вы, я немедленно отправлю злое существо к вам». «Я на юго-западной стороне дворца злого императора, на опустевшей горе. Пожалуйста, подождите там». Затем Мин Нань закончил общение. Увидев это, Су Юн сел на валун и стал ждать. «Су Юн, что мы здесь делаем?» — спросил Чэнь Тяньсе. «Ждем кое-кого. Кто еще будет?» — подчиненный, — ответил Су Юн. Чэнь Тяньсе больше не спрашивал. Прошло время, равное времени сгорания ароматической палочки, и к ним приблизилась фигура. Когда она подошла к горе, они уже почувствовали его. Чэнь Тяньсе обернулся и внезапно исчез. Вздрогнув, он снова появился, и в его руке было злобное существо, одетое в облегающую одежду. Ему потребовался всего миг. А злое существо было совершенно ошеломлено, оно даже ничего не поняло. Окружающие его пейзажи просто мгновенно изменились, и рядом с ним появились два мужчины. Он сразу же упал на землю, не в силах встать. «Ты человек, посланный Миннанем?» — Су Юн уставился на него и спросил. Услышав это, злое существо подняло голову. Увидев жетон на поясе Су Юна, он вскричал от радости. «Это король-суверен. Этот подчиненный приветствует мастера короля-суверена. Хватит болтать, отдай ее мне». «Да, да». Дрожа всем телом, злое существо достало черную бумагу из своего накопительного кольца и передало ее Су Юну обеими руками. Су Юн взял бумагу и стал наблюдать, как большое количество злой ци на ней быстро сформировало картину. Это была карта дворца злого императора. «Мастер, моя главная задача в течение последних нескольких дней заключалась в разработке карты. Есть и еще один подчиненный, который уже внутри дворца злого императора, чтобы получить больше информации для мастера, но внутрь было сложно проникнуть, поэтому информации, что мы получили, очень мало», — сказала дрожащим голосом злое существо. «Этого достаточно». Су Юн убрал карту и махнул рукой. «Ты можешь идти, если мне еще что-то понадобится, я поручу Миннаню уведомить тебя». «Да, этот подчиненный просит извинить его». С этим он исчез. Чэнь Тяньсе нахмурился, наблюдая, как злое существо ушло, а затем повернулся к Су Юну и спросил: «Что ты собираешься делать сейчас?» «Ждать». «Ждать? Ждать чего?» «Церемонию жертвоприношения злого императора. До этого еще 10 дней. Тогда нам некуда спешить». Чэнь Тяньсе умолк. Он повернулся и посмотрел на величественный и большой дворец злого императора вдалеке, вздохнул и сказал: «Су Юн, я хочу спросить тебя, ты ведь человек, как ты натренировал злые духовные сущности?» Хлоп. Карта из рук Су Юна упала на землю. Он поднял голову и посмотрел на Чэнь Тяньсе. Чэнь Тяньсе покачал головой. «Хотя ты носишь плащ и маску, с моим культивированием эти маскировки бесполезны. Значит, вы уже знал, что я не человек злой области? Почему же вы не убили меня? Если бы я хотел, я убил тебя давно. Но я не похож на других злых существ, которые любят есть людей. У меня есть свой собственный путь. И неважно, кто ты, злое существо или нет, неважно, важно то, спровоцировали ли ты меня или нет. Я не провоцирую вас, если вы не злой император». Су Юн вытер пот со лба. Чэнь Тяньсе снова умолк. «Что касается злых духовных сущностей, когда я только что вошел в злую область, злое существо Ченсе помогло мне культивировать их». Су Юн рассмеялся, вспоминая, как все было. Под огромным и безбрежным небом в воздухе плыла гигантская островная платформа, на которой стояло более 100 человек. Они были фигурами более высокого ранга в секте поглощающего неба. Все они, казалось, проявляли почтение и стояли осторожно. Никто не осмеливался говорить и даже дышать неосторожно. Впереди остальных стоял человек спиной к ним, с двумя гигантскими статуями слева и справа. Он казался чрезвычайно властным. «Су Циньер, у вас?» — раздался сердитый голос фигуры впереди. Когда эти слова вышли, все встали на колени в одно и то же время. Они не осмеливались поднять головы. Сколько времени прошло? Суд СНР все еще не найдено. Вы, что все настолько бесполезны? Мне все равно, мертва она или жива. Даже если она мертва, вы должны вернуть ее тело. Великая формация вот-вот будет завершена. У нас остается не так много времени, и что вы делаете? Все вы бесполезны. Взревел человек. Температура воздуха в окружении начала подниматься, давление, созданное одними его словами, подавляло каждого присутствующего человека, некоторые из их лиц побледнели, когда они начали потеть, это было невыносимо. Никто не осмеливался сказать ни слова, а тем более поднять головы. «Мой господин, успокойтесь, на данный момент наша единственная связь с Суцинер оборвана. Небесный военный континент слишком велик, полагаться на людей в ее поисках бесполезно, это как искать иглу в стоге сена». «Высылать больше людей просто бесполезно», — сказал старик, что почтительно стоял на коленях. «Ой, у тебя есть идея?» Мужчина медленно повернулся и сурово взглянул на старика. «На самом деле это не идея, а скорее мысль о сокровище. Теперь, когда рабочая сила просто не сможет ее найти, мы можем полагаться только на сокровища. У этого старика есть друг. Он умен и многое знает из древних записей до наших дней и знает обо всем на свете». У него есть знания о сокровищах и оружии, и он сказал этому старику, что если кто-то хочет кого-то отыскать, ему нужно только одно сокровище. Услышав это, фигура взволновалась и спросила, какое сокровище? Это сокровище называется через небесное зеркало, как только вы его получите, то вы сможете найти любого, как только назовете его имя, Суцине будет не скрыться, сказал почтительно старик. Через небесное зеркало, фигура пробормотала, а затем спросила, тогда где это сокровище? Сообщается, что в этом году на соревновании списка горной реки, проводимом Цинкриком, сокровище использовалось в качестве награды, но из-за вмешательства императора духовных демонов конкурс не был завершен. Таким образом, сокровище никогда не было передано, и если этот старик не ошибается, зеркало все еще находится в Цинкрике. Немедленно отправьте людей в Цинкрик и получить через небесное зеркало. Фигура махнула рукой и заорала. Да, прокричали люди внизу. Но старик снова заговорил и прервал всех. Господин, если бы это была какая-либо другая секта, получение через небесное зеркало не было бы трудной задачей, но Цинкрик необычное место. Они позволяют входить и выходить только своим ученикам. Мы, скорее всего, не сможем получить через небесное зеркало, так как даже император духовных демонов пострадал от их рук. Этот подчиненный думает, что вам нужно самому получить через небесное зеркало. Таким образом, мы ничего не потеряем и обязательно обретем сокровище, и, наконец, можем захватить Суцинер и вернуть ее, что также сэкономит время. Фигура помолчала мгновение, затем кивнула головой и заговорила. Раз все так, ты все и подготовишь. Да, время в горах прошло незаметно, хотя на пустынной горе не происходило ничего интересного, приближалось большое сражение, и двое не стали расслабляться, Су Юн сел и медитировал, отключившись на целых 10 дней, и когда время почти вышло, он пришел в себя, уже скоро, он встал и достал карту, чтобы посмотреть на нее, затем заговорил с Чэнь Тяньсе, лидер секты, вы можете подождать здесь, я сам пойду во дворец, как ты смеешь? «Ты на самом деле смеешь просить меня подождать?» — фыркнул Чэнь Тяньсе. «Это ненадолго, Хэймэм». Чэнь Тяньсе скрестил руки и спросил, «Когда я сделаю свой ход?» Су Юн испугался, а потом горько рассмеялся. «Вы уже догадались? Если я не смог бы догадаться даже об этом, как я мог бы стать лидером секты?» «Ваша правда», — Су Юн подумал и сказал, «Как только я войду во дворец злого императора, мне нужно будет подготовиться, поэтому...» «Когда вы должны будете сделать ход, когда выйдет злой император?» Сказав это, он достал бессмертный мистический меч алой крови и выбросил его в воздух, а затем взобрался на лезвие клинка. Со звуком рассечения воздуха, он полетел вдаль. Ветер безумно бушевал, дуя против него, Су Юн двигался очень быстро, но когда он подошел ко дворцу злого императора, он тут же остановился. Божественный глаз небесной чешуи легко покрывал ци на его теле, и пока он не раскрыл бы себя сам, никто не поймал бы его. Но теперь, когда каждая секта имела заклятие в качестве защиты, он не верил, что дворец злого императора не будет иметь и свои заклятия. Через заклятие нелегко было прорваться, и после взаимодействия с ним он был бы пойман охранниками дворца. Поэтому, чтобы войти во дворец, ему все пришлось бы пройти через входные двери. Для одного человека проникнуть в тыл врага было бы чрезвычайно опасно, И если бы это был Чэнь Тяньсе, шанс на успех был бы чрезвычайно высоким, но культивирование Чэнь Тяньсе было слишком сильным, он был всемогущим злым существом. Так, что если он вошел бы внутрь, его тут же поймали бы, но Су Юн был другим, он был человеком, и пока он скрывал свою духовную ци, его не поймали бы. Кроме того, у него все еще было сокровище, которое могло полностью скрыть его. Су Юн тихонько прождал в лесу, и, пройдя через лес расстояние в один ли, он достиг большого входа во дворец злого императора. Су Юн прислонился к черному дереву и активировал божественный глаз небесной чешуи, чтобы посмотреть вперед, следя за тем, чтобы уловить все движения у входа. Дворец злого императора был огромен, и, таким образом, много злых существ входило и выходило, но, без сомнения, дворец злого императора, который готовился к войне, был чрезвычайно могущественным и способным, поэтому всем, кто хотел войти или покинуть дворец, потребовалось идентифицировать себя и показать свои удостоверяющие личности жетоны. Все жетоны злой области были ожерельями из черепов, у которых была своя духовная ци. Су Юн уставился в дверь и увидел, что подошли два существа злой области, одетые в доспехи с костяными клинками. Двое из них были очень слабыми, полностью покрытыми черным, их тела вращали вокруг них злую ци, их зеленые глаза напоминали светлячков в темноте. Они оба шли и разговаривали без всякой настороженности. Су Юн убрал божественный глаз небесной чешуи. Левая рука коснулась накопительного кольца, и он вытащил опустошитель. Когда они приблизились, он использовал два меча под сокрытием опустошителя. Два меча были невидимы, и они тихо приблизились к двум существам злой области. Пуф! В их лбах внезапно появились дыры, и они умерли, прежде чем даже смогли застонать. Су Юн быстро подошел и утащил их тела в лес. Затем он достал один из их жетонов, повесил его на шею и использовал кость перевертыша, чтобы превратиться в одно из злых существ и направился ко дворцу злого императора. Глава 361. Я беру свои слова назад. Вэйсе, разве ты не собирался отправиться на южную сторону с Хусе, чтобы помочь мастеру Суну получить злую воду для его вина? Почему ты так быстро вернулся? Су Юн только что подошел к большим воротам, когда его спросил дежурный охранник. Я забыл кое-что взять. Су Юн рассмеялся, а затем показал свой жетон, что был у него на шее. Ты, ну ты даешь, быстро входи, пустоголовый дьявол. Охранник даже не стал смотреть на жетон и махнул рукой. Хех. Су Юн убрал жетон и вошел. Эй, Вэйсе, ты снова без дела болтаешься? Злое существо, которое мы поймали в прошлый раз, было вкусным, почему бы нам двоим не захватить еще несколько? Я слышал, что ты съел партнера Чжан-се по культивированию. Хе-хе, ну и как? Чжан-се хочет тебя на куски порубить. Вдоль дороги бесчисленные злые существа, которые узнавали Вэйсе, говорили с ним, они были очень энергичны и говорили громко. Су Юн с каменным лицом просто отвечал им, но не смел говорить много, опасаясь, что он раскроет себя, и быстро проходил мимо. Дворец злого императора был огромен, а Су Юн находился на окраине. Чтобы войти в центр дворца, ему нужно было преодолеть большие расстояния. Кроме того, это злое существо, названное Вэйсе, казалось, было злым существом низшего ранга и не имело права путешествовать к центру. Су Юн опустил голову и быстро шел, заметив, что многие злые существа вокруг были культиваторами первого ранга области духовного ученика души, а иногда попадались злые существа третьего ранга области духовного ученика души, что обычно были капитанами с небольшими полномочиями. Множество злых существ, несущих всевозможные материалы, входили и выходили из разных помещений, многие использовали злых зверей, чтобы те тащили большие телеги из дворца злого императора. Су Юн подошел ко входу во внутренний двор дворца злого императора и заметил более 20 охранников, стоящих перед большой черной дверью. Охранники были хорошо экипированы, их выражения были суровыми. Они, очевидно, были обученными элитами. Как и ожидалось, у них есть охрана, кто попал и не пройдет, подумал Су Юн. Вэйсе, раздался крик низкого голоса. Су Юн был поражен. Он повернулся и увидел, как злое существо в доспехах идет к нему. У него было уродливое выражение, то, что бывает у того, кто потерял терпение. Он сразу схватил Су Юна за плечо и заорал. «Разве я не просил тебя найти злую воду для вина мастера Суна? Почему ты здесь ошиваешься? ГМ, тебе и правда жить надоело. Я схвачу тебя и отведу мастеру Суну на десерт». «Мастер Сун?» Су Юн был поражен, но с тревогой ответил: «Я уже получил злую воду и собирался отнести ее мастеру Суну». «Что, ты уже получил злую воду, так быстро?» Схвативший его посмотрел на Су Юна в шоке. «Как долго ты на этот раз собирал ее? Вам не нужно волноваться об этом, пойдемте со мной, чтобы увидеть мастера Суна». Лицо схватившего Су Юна сразу же изменилось, когда он сказал: «Увидеть мастера Суна, раз у тебя есть злая вода, тебе нужно отнести ее Чангу, отнести злую воду для вина ему». «Где Чангу сейчас?» «Конечно, он на винном заводе». «О, хорошо, а куда вы сейчас идете?» «Хэймэм, конечно, я собираюсь увидеть мастера Суна, поступила новая партия нежных злых существ, я собираюсь отобрать их для мастера Суна». При этом человек, который говорил, проигнорировал Су Юна и повернулся, чтобы уйти. Увидев это, Су Юн некоторое время оставался на своем месте, и после того, как человек ушел, он спокойно пошел за ним. У него была карта дворца злого императора, но она не была детализирована, и он боялся, что не узнает, где находится усадьба так называемого мастера Суна. Следуя за злым существом в доспехах в течение целых 10 минут, Су Юн, наконец, прибыл в дом, построенный из костей и черной грязи, в дверях которого стояли два злых существа. В дверь эту входило и выходило много злых существ, несущих трупы свирепых зверей. Все эти злые существа имели культивирование ниже, чем первый ранг области духовного ученика души. Су Юн сделал глубокий вдох и вошел. Злое существо в доспехах с тревогой шло вперед, но не понимало, что Су Юн следует за ним. Очень быстро злое существо дошло до центра зала, внутри которого было жирное злое существо, сидящее на сиденье из костей, держащее металлическую миску, пьющее темно-зеленое злое вино, пока два соблазнительных женских злых существа обслуживали его с двух сторон. Злое существо в доспехах вошло в зал и сразу же опустилось на одно колено и проворчало несколько слов. Услышав, как злое существо в доспехах говорит, глаза жирного злого существа выпустили золотое свечение, и он немедленно прогнал двух женских злых существ. Он заставил свое жирное тело встать, его выражение было очень возбужденным. Су Юн тайно активировал божественные глаза небесной чешуи и огляделся. Злое существо в доспехах было культиватором третьего ранга области духовного ученика души, в то время как жирное злобное существо было примерно на пятом ранге области духовного ученика души. Оценив их, Су Юн мгновенно вошел в зал. «Вэйсе, что случилось?» Злое существо в доспехах увидело Су Юна и небрежно спросило. Однако Вэйсе не ответил ему, а вместо этого закрыл дверь. В тот момент жирное зло существо почувствовало, что что-то было не так, и не сказав ни слова, он из ниоткуда достал большой молоток одной рукой и кинулся в атаку. Но в следующую секунду невидимый меч бросился вперед и порезал его талию. А злое существо в доспехах потеряло дар речи и в шоке смотрело на Вэйсе. Прежде чем он смог что-то сделать, его сердце пронзили. Шлеп. Два тела упали на землю, повсюду потекла злая кровь. Су Юн быстро подошел и повесил жетон идентичности жирного злого существа на свою собственную шею. Затем он внимательно посмотрел на лицо жирного злого существа и активировал кость перевертыша, а затем спрятал два тела. Бах-бах-бах. В это время громкие стуки обрушились на двери. «Мастер Сун! Мастер Сун! Что случилось? Что это за громкий шум? Мастер Сун!» Это кричала группа злых существ, а затем, бум, и дверь была открыта, когда группа вооруженных злых существ ворвалась внутрь. «Что вы все делаете?» — раздался окрик. Все оглянулись, чтобы увидеть, как жирный мастер Сун сидит на своем стуле, сердито глядя на них. «Как вы смеете? Я разве разрешил вам войти? Убирайтесь!» Увидев, что мастер Сун был в целости и сохранности, и сидел там же, где и раньше, сердито крича на них, злые существа с тревогой выбежали прочь. В следующий момент зал снова затих. Су Юн, который превратился в мастера Суна, вздохнул с облегчением. «С этим жетоном мастера Суна я смогу войти во внутренний двор дворца злого императора». Су Юн коснулся маленького серого черепа на шее и начал двигаться. Как и ожидалось, жетон мастера Суна позволил ему получить доступ во внутренний двор. Внутренний двор отличался от внешнего, он был более спокойным, и там было не так много злых существ. Те, кто двигался, были либо злыми существами со статусом, либо полностью вооруженными злыми воинами. Су Юн нес свое толстое тело и осторожно шел, его взгляд рыскал повсюду, избегая как можно большего количества злых существ, иначе он мог бы рассекретить себя случайно. Внутренний двор был не таким большим, как внешний, и очень быстро Суюн, который продолжал идти, нашел вход в центр дворца злого императора. Кто знает, сможет ли жетон мастера Суна позволить мне туда войти, время проверить мою удачу. С этой мыслью Суюн выпрямился и пошел прямо к двери. По сравнению с другими сектами эта дверь была в несколько раз больше, в несколько раз шире, с двумя формациями массива сбоку, и если что-то произошло бы, массивы активировались бы и мгновенно закрыли дверь, поэтому посторонние не смогли бы ворваться внутрь. Показав свой жетон, Суюн внимательно посмотрел на охранников рядом. Один из охранников посмотрел на жетон и кивнул головой, а затем вернул его Суюну. «Мастер Сун, прошу». «Спасибо». Суюн взял жетон и быстро вошел. Он был в центре дворца злого императора, и, вступив туда, странное давление мгновенно набросилось на его восприятие. В глазах Суюна потемнело, он сразу же начал волноваться. Эта ци, без сомнения, была выпущена злым императором. Он только что вошел в радиус ци императора, и, если бы он действительно обратил внимание, он фактически ощутил бы присутствие Суюна. «Мне нужно затаиться». Суюн опустил голову и двинулся вперед. Перед ним был длинный большой тротуар, состоящий из черной земли, на котором были ряды ламп, состоящих из костей, светящихся темно-зелеными аурами. В конце пути было большое здание, напоминавшее золотой дворец, и в отличие от других зданий, которые были либо черными, либо бледно-белыми, это здание было золотого цвета, как будто оно было полностью из золота. Суюн принюхался. Это, казалось, было не золото, а какой-то уникальный материал, который мог бы помочь увеличить производство духовных сущностей. Кажется, дворец злого императора может оказаться очень полезен. Суюн обошел вокруг дворца, а затем отступил назад к внутреннему двору. Церемония жертвоприношения начинается завтра. У меня только день, мне нужно с пользой потратить время. Суюн на некоторое время задержался вокруг внутреннего двора, а затем нашел белое здание и вошел в него. «Ой, мастер Сун, я могу вам помочь?» Хозяин здания видел, как Суюн вошел, и заговорил с ним не холодно, не тепло, но в его глазах его было презрение. Суюн взглянул на него, шестой ранг области духовного ученика души, похоже, он обладает авторитетом выше, чем мастер Сун. «Позвольте мне кое-что спросить». Суюн нашел место и сел. «Что?» Человек нахмурился, он почувствовал, что мастер Сун не такой, как обычно. «Это связано со злым императором. Как вы смеете?» Лицо мужчины изменилось, когда он заорал. «Вы осмеливаетесь называть имя мастера? Вы хотите умереть?» Пуф! Кровавый свет выстрелил вперед. Бессмертный мистический меч алой крови выстрелил прямо к плечам мужчины, отрубив руки. Сильная боль мгновенно заполнила его существо, заставив его закричать. Он упал на землю, из его рук лихорадочно сочилась злая ци. Суюн снял обличие мастера Суна и восстановил свой внешний вид. Он подошел и наступил на грудь мужчины, держа у его шеи бессмертный мистический меч алой крови. «Позвольте мне задать вам несколько вопросов, и если вы ответите мне послушно, я не убью вас. Что скажете?» Человек сразу понял намерение Суюна и, столкнувшись с фальшивым мастером Сунем, подавляющий страх захватил власть над ним. Чтобы спасти свою жизнь, он согласился. «Если вы меня не убьете, я вам все расскажу». Он был мастером шестого ранга области духовного ученика души, поэтому он быстро подумал. «Раз этот человек тихо проник сюда и смог легко прорезать мою защиту и отрезать мне руки, он определенно является культиватором области духовного ученика звезд». Он думал об этом и его разум дрожал. «Церемония жертвоприношения злого императора начинается завтра. В какое время он покинет свой дворец?» «В полдень». «Культивирование злого императора?» «Я мне сказали, что он на восьмом ранге». «Восьмом ранге?» Суюн был ошеломлен. Суюн думал, что он будет на пятом или шестом ранге, но определенно не на седьмом. Кто ж знал, что он будет на восьмом ранге? Суюн тайно проглотил слюну и снова спросил, может ли злой император своим восприятием достичь этого здания? Нет. Хорошо. Суюн кивнул головой, и меч в руке внезапно опустился ниже. Пуф! Кончик меча пронзил сердце злого существа. «Разве ты не сказал, что не убьешь меня?» Злое существо выплевывало черную кровь и болезненно завыло. «Я беру свои слова назад». Суюн отвел руку, и тело мгновенно рухнуло. Глава 362. Убийство злого императора. Разобравшись со злым существом, Суюн сразу же завладел его внешностью, а затем спрятался от злых существ вне дома, закрыв двери. Он достал все материалы, которые он приготовил, и, закрыв двери и окна, он создал барьерное заклятие. По окончании он начал рисовать демонический массив. Цель его была проста – воспользоваться этой возможностью и убить злого императора, избавившись от опасности на корню. Тем не менее, убийство было нелегким делом, несмотря на то, что Суюн обладал божественными глазами небесной чешуи и костью перевертыша, которые были хорошими сокровищами для убийств, что позволили ему легко проникнуть во дворец злого императора. Хотя вероятность успеха была невысокой, Суюна это не волновало. Если бы он сидел и ждал, тогда город злого короля был бы просто осажден дворцом злого императора, поэтому он подумал, почему бы не нанести удар первым. Независимо от того, удастся ли ему или нет, он, в лучшем случае, поможет городу злого короля. Демонический массив, который он создал, был одним из восьми абсолютных массивов демонического предка, кровавый массив небесного демона. Он не мог беречь силы, сражаясь против злого императора, но если он устроил бы шумный бой, то множество экспертов смогут поддержать злого императора, что было бы плохо. Он достал немного крови и осторожно нарисовал массив. Были нарисованы изображения сотен демонических существ, они выглядели совсем как живые. Все странные и жуткие заклинания заставляли всех демонических существ соединяться друг с другом, как будто они были запечатаны. С его нынешним источником материалов в виде города злого короля Суюн мог получить что угодно и легко, поэтому сделать такой огромный массив было намного проще. Суюн не осмелился завершить рисование массива, были некоторые важные аспекты, которые остались незавершенными, потому что, когда они будут завершены, массив станет испускать демоническую ци, и хотя он считал, что барьер заклятия сможет удержать ее, он больше верил в способность злого императора ощущать. После почти 5 часов работы Суюн, наконец, остановился, тяжело дыша. Он сел, скрестив ноги, и достал из накопительного кольца какие-то восстанавливающие таблетки. Он проглотил их и закрыл глаза, занявшись восстановлением. Сила оккультного монарха активизировалась. Глубокая духовная ци в его теле начала вращаться, духовная ци в его теле беспрепятственно проходила через его каналы ци, стимулируя его кровь, обеспечивая комфорт всем органам. Теплота поднялась из его нижней части живота, направившись в его грудь вплоть до мозга. Кланг. Спустя долгое время раздался мелодичный звук часов, дворец злого императора немедленно погрузился в бесконечный шум, наполнившись суетой. Суюн содрогнулся, открыл глаза и быстро встал. Он выскочил из комнаты и приземлился на крышу, разглядывая дворец в центре. Активируя божественные глаза небесной чешуи, его черные глаза замерцали золотым светом, когда он вглядывался вдаль. Заклятие на двери дворца злого императора замерцало и начало двигаться. Он выходит, Суюн напрягся. Активировав оккультную силу монарха, истинная божественная духовная ци потекла по его каналам ци к его ладони, и крыша затряслась. Треск. Крыша была мгновенно разбита на куски. Суюн упал и приземлился прямо в центре демонического массива. Треск. Мерцающее заклятие медленно рассеивалось, и группа злых существ, одетых в разноцветные одежды, подошла к большой двери дворца. Группа разделилась на 2 ряда, левый и правый, и затем все они опустился на колени с криком. «Мы с уважением приветствуем мастера, мастер благословлен вечностью, и есть владыка небес и земли». Они прокричали это 3 раза, и высокая и величественная фигура медленно вышла из-за двери. Это было злое существо, одетое в черные одежды, расшитые золотом. Оно было ростом около 3 м, и все его тело было полностью составлено из злой ци, как будто оно было массой ци. Но внутри ци была внушительная и могущественная мощь, которая могла заставить людей зайтись в неистовстве. Никто не мог выдерживать его могущество, и единственное, что было в их умах и сердце, это почтение к нему. Когда он вышел, весь дворец задрожал. Почти в тот же миг дворец злого императора успокоился, все злые существа прекратили все, что они делали, и опустились на колени, а затем крики раздались во всего дворца, настолько громкие, что поднимались к облакам. «Мы с уважением приветствуем мастера, мастер благословлен вечностью, и есть владыка небес и земли. Мы с уважением приветствуем мастера, мастер благословлен вечностью, и есть владыка небес и земли. Мы с уважением приветствуем мастера, мастер благословлен вечностью, и есть владыка небес и земли». Их голоса были наполнены почтением и волнением, они были, как группа верующих фанатиков, кричащих от всей души. Злой император спокойно посмотрел на группу охранников и сделал еще один шаг вперед. «Пришло время, готов ли алтарь?» – раздался громкий и низкий голос, в результате чего у людей, что слышали его, заболели уши. «Мастер, алтарь полностью готов и подготовлен, он ждет, пока мастер продолжит церемонию». Взволнованное злобное существо произнесло трепеща. «Хорошо, вперед!» «Да!» Злобное существо кивнуло головой, а затем махнул рукой, и все злые существа активировали свою злую ци, и собрался каркас трона в форме черного лотоса. Злой император вскочил и сел со скрещенными ногами на трон в форме лотоса. «Продолжать!» — сказал человек. Группа злых существ осторожно и неуклонно продвигалась вперед, сравнивая размер злого императора и маленьких и хрупких злых существ. Они выглядели как муравьи, несущие пищу, медленно продвигаясь вперед. Злая ци на злом императоре заливала все вокруг, в результате чего небо было окрашено в черный цвет. «Подождите-ка минуту». В это мгновение злой император внезапно заорал. Группа злых существ была поражена и сразу же остановилась. Глаза злого императора оставались закрытыми, но его голос произнес с презрением. «Негодяй, так как ты уже здесь, зачем прятаться? Почему бы тебе не выйти? Да побыстрее, чтобы я съел тебя». Фух. В этот момент выбежали пять злых существ, несущих трон лотоса злого императора. Все они размахивали своими сокровищами и свирепо бросились к злому императору. Вырвалось убийственное намерение. «Злой император, ты уничтожил мой город Чжунфан, убил моего отца и проглотил его дух и душу. Нет тебе прощения. Сегодня настал день твоей смерти». Злое существо зарычало в гневе, изогнутый злой клинок вырвался из его руки, как ядовитая змея. «Мм, вы и есть остатки города Чжунфан, и что, этот император уничтожил ваш город, так что вы все здесь, чтобы отомстить? Вы всего лишь культиваторы первого ранга области духовного ученика души, что вы можете сделать с этим императором? Поистине вы сами рветесь к смерти». Злой император не скрывался и не уклонялся, а встретил злой клинок и проговорил медленно. Злой клинок был нацелен на его голову, со страшной злой силой, извергающейся от клинка, но она не повредила злому императору. Ци злого клинка изверглась, как неистовый шторм ветра, но она прошла через злого императора, ударяя в землю позади него, разбивая каменные столбы на куски. Все злые существа позади были поражены и мгновенно разрезаны на куски. Они не смогли остановить такое нападение. Но как бы ни были страшны нападения, злому императору все это было нипочем. Что? Злое существо было ошеломлено. Пуф! Черная рука внезапно схватила его и вытащила сердце из его груди. Тело злого существа задергалось, его глаза расширились, когда он в шоке посмотрел на злого императора. Злой император оскалился в жуткой улыбке, взял сердце и положил его себе в рот. «Старший брат, молодой мастер!» Оставшиеся злые существа взревели в ярости и вместе взялись за злого императора. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кучка муравьев, замышляющая напасть на меня, существо восьмого ранга области духовного ученика звезд. Должен ли я назвать вас всех глупыми или наивными? Ну и шутка. Поистине шутка. Поскольку вы, ребята, вынуждаете меня, все вы станете закусками этого императора». Злой император рассмеялся, протянул руку и готовился сделать свой ход. Но, когда он уже собирался атаковать оставшихся четырех злых существ, красный свет внезапно выстрелил в небо из внутреннего круга, а затем из красного света вспыхнула энергичная демоническая ци. Взорвалась глубокая духовная ци, которая могла бороться со злой ци в ее мрачности, гнусности, безжалостности и жестокости, покрывая дворец, как темное облако. Что? Демоническая ци? Лицо злого императора изменилось. Фух! В этот момент красный свет пронесся по небу, и появился молодой человек, одетый в черный плащ и держащий меч, окутанный окровавленной ци. «Ты тоже из города Чжунфан?» – взревел злой император. «Нет, я – суверен города злого короля». Молодой человек взревел, его меч был прямо направлен, ци меча рванула вперед, разбив землю. Этот шаг был слишком внезапным, император не смог выпустить сокровища и мог использовать только свои руки только для того, чтобы заблокировать эту атаку. Он мог только игнорировать атаки четырех других злых существ. Бум! Одна из его рук держалась за кровавый красный меч, его ладонь останавливала наконечник меча, как будто это был металл. Независимо от того, насколько острым был наконечник меча, он не мог двигаться вперед. Сильная духовная ци. «Ты должно быть мастер седьмого этапа области духовного ученика звезд». «Да, но к несчастью я почувствовал, что твоя сила вызвана сокровищем и, следовательно, нестабильна, так что мы с тобой еще далеко друг от друга. Ты должен знать, что ранги в области духовного ученика звезд отличаются как небо и земля. Злой император рассмеялся и мгновенно выпустил всю свою злую ци, сложив ее на ладони, как змею, и отправил ее к Суюну, как меч. Но в то же время, из тела Суюна вырвалась демоническая ци, и страшная кроваво-красная демоническая ци взревела, как дракон. У злой ци были характеристики хитрости и лукавости, в то время как демоническая ци была тиранической. В столкновении демоническая ци была не слабее злой ци. Вдруг, пуф, тело злого императора вздрогнуло, его злая ци обратилась в хаос, огромная дыра открылась в его груди. Опустошитель, что это за невидимое сокровище? Черные злые глаза злого императора расширились. Суюн внезапно отпустил бессмертный мистический меч алой крови и опустошитель, его пальцы задвигались, и более тысячи мечей вылетели из ножен меча и превратились в стального зверя, мчащегося к злому императору. Нирвана злых небес. Злой император взмахнул руками и активировал свою мистическую технику, и за ним образовался гигантский злой дух, который махнул рукой и ударил стального зверя. Бум! Стальной зверь был разбит, превратившись в отдельные мечи, но летающие мечи не прекратили движения и продолжили летать к злому императору, приближаясь на экстремальных скоростях. Они превратились в гигантский стальной шар из мечей, когда император оказался в центре шара. Бессмертный мистический меч алой крови закружился в воздухе, неуклонно приземляясь на вершине стального шара, и используя свою мистическую силу как изначальный меч, он укрепил стальной шар. Злой император был полностью заперт в стальном шаре. Увидев это, Суюн сразу поднял правую ладонь, нацелившись прямо на стальной шар, и начал использовать духовную ци. Золотое колесо на его ладони стало вихрем, и воздух вокруг начал темнеть, небо потеряло весь свет, земля потеряла свой цвет, но золотое колесо на ладони продолжало вращаться, его световая аура становилась все более ослепительной. Все злые существа были ошеломлены. Взрыв, взрыв, взрыв. Интенсивные взрывы прозвучали в стальном шаре, он качнулся неуверенно, бесчисленное количество мечей было разрушено, и бессмертный мистический меч алой крови выше также задрожал беспрестанно. И наконец, бум, раздался последний взрыв, разбив стальной шар, образованный мечами. Этот метод заставил почти половину летающих мечей сломаться, мгновенно превратив их в световую ауру и заставив вернуться в ножны меча. Жалкий муравей, ты смеешь красоваться перед этим императором. Этот император хочет, чтобы вы все умерли. Все вы можете умереть. Злой император был в ярости и мгновенно бросился к Суюну. Но когда он двинулся, из ладони Суюна вырвался золотой свет, как падающая звезда, попавшая прямо в сердце. Она пролетела прямо через него и полетела далеко, как будто она двигалась прямо в космос. Бессмертная пушка великого обратного Ян. Глава 363. Дух Самсары. Тело злого императора задрожало, и вся энергия в его теле исчезла. Он рухнул с неба, врезался в землю, и, дернувшись, мгновенно умер. Сердце его было полностью разрушено, аура золотого света пронзила его грудь, как тофу, оставив страшный шрам, так, что все, кто видел эту картину, оцепенели. Мгновенное убийство. Четверо злых существ были полностью потрясены. Даже Суюн был поражен тем, что произошло. Это слишком ненормально. Это сила бессмертной пушки великого обратного Ян, даже культиватор восьмого этапа области духовного ученика звезд был немедленно убит. Но все не должно быть так легко, так ведь, да кого это волнует, пора. Он глубоко вздохнул и достал жетон секты злого меча со своей талии, и планировал отправить сигнал Чэнь Тяньсе, который ждал снаружи. Но как раз в этот момент раздались звуки жужжания. Труп злого императора, у которого была дыра в груди, внезапно набух, газообразное тело ци злого императора, начало выпускать много пузырьков, и после того, как они лопались, один за другим стали вылетать маленькие злые духи размером с палец, быстро собираясь вместе. Лицо Суюна изменилось, он использовал свой палец, чтобы контролировать бессмертный мистический меч алой крови, подлетая прямо к трупу и разрезая его на куски. Кланг, кланг, кланг, раздались звуки мечей. Труп к этому моменту сформировал слой стали, подобный серебряному барьеру, и бессмертный мистический меч алой крови не смог пробить его. Дело плохо, это сокровище злого императора. Дух Самсары выкрикнула. Старое злое существо из четырех нападавших. Дух Самсары? Суюн наклонил голову и спросил. Что это? Это спасающие жизнь сокровища злого императора, мало кто знает о нем, и мы получили эту информацию от наших шпионов здесь. Раньше мы не знали о его использовании, но знали, что это сокровище может блокировать духов и способно возродить и восстановить тело, которое было убито. Черт возьми, этот хитрый лис, у него на самом деле есть такое сокровище. Услышав это, сердце Су Юна потемнело, на этот раз он полностью повернул голову, чтобы посмотреть на нападавшие, и взревел: «Вы все пришли сюда, чтобы убить злого императора, у вас всех должен быть какой-то козырь. Вы не собираетесь его вытащить? Вначале мы не знали, что культивирование злого императора находилось на 8-м этапе области духовного ученика звезд, иначе мы бы не были так опрометчивы. Мастер, мы благодарны вам за то, что вы помогаете нам сегодня, но скоро здесь соберутся эксперты дворца злого императора, и если мы задержимся, нас окружат и убьют без всяких сомнений. Нам нужно быстро разбежаться», — сказал старик. «Если вы, ребята, отступите сегодня, другого шанса не будет», — возразил Су Юн. «Все вы задержите экспертов, а я убью злого императора». Четверо из нападавших были ошеломлены, они в шоке смотрели на Су Юна, только чтобы увидеть пару злых глаз, сверкающих непоколебимой решимостью под черным плащом. Они посмотрели друг на друга, кивнули, тут же повернулись и бросились к входу. «Поскольку мастер намерен убить злого императора, мы все будем использовать наши сильные стороны, чтобы поддержать вас. Мы обязательно будем сражаться, рискуя жизнью. Мастер, мы полагаемся на вас». Четверо из них взревели и вытащили свои собственные спасательные сокровища, выбежали прочь. Су Юн тоже не колебался, он поднял правую руку и активировал золотое колесо. Он выпустил бессмертную пушку великого обратного Яна и активировал оккультную силу монарха, лихорадочно вливаясь в нее духовную ци. «Культивирование злого императора находится на 8-м ранге области духовного ученика звезд. Все мои другие методы бесполезны против него. Ради успеха сегодня, я могу только надеяться на эту пушку и второй выстрел. Но, независимо от того, сможет ли она выстрелить во второй раз или нет, даже если он ее полностью подготовит, он, возможно, не сможет удивить злого императора во второй раз». Маленькие злые духи собрались вместе, чтобы стать гигантским злым духом высотой 5-м, что продолжал покачиваться и, наконец, начал превращаться в злого императора. Пугающая абсолютная злая сила снова просочилась. «Мощно! Ты действительно силен! Тебе на самом деле удалось убить меня, но ты никак не ожидал, что у меня есть две жизни, да? Хе-хе, король суверенный из города злого короля, твои методы действительно оправдывают мои ожидания. Теперь, я дам тебе последний шанс. Подари мне все твои сокровища и послушно опустись на колени. Если ты это сделаешь, я не убью тебя». Злой император угрожающе взревел над Су Юнем. Но Су Юн, который все еще набирал духовную ци в пушку, полностью проигнорировал его. Злой император фыркнул. Его черные глаза были полны ярости, когда он набросился на Су Юна. «Черт возьми, еще немного». Су Юн тайно стиснул зубы, он наставил пушку и отступил, в то же время, размахивая обеими руками. Фух, фух, фух. Бессмертные летающие мечи полетели к злому императору. И пока летающие мечи приближались к злому императору, они вдруг исчезли. А, злой император нахмурился, но, услышав звуки пуф, пуф-пуф, он посмотрел на свое тело и понял, что все мечи проникли в него. Это снова этот странный меч. Но все в порядке, даже не думай защищаться от этого злого императора. Злой император зарычал. Его тело внезапно раскололось и превратилось в бесчисленные злые духи, которые рассеялись и собрались вместе с другим звуком, восстановив его полное тело. Что это за странная мистическая техника? Су Юн был поражен. «Теперь моя очередь», — сказал злой император, его тело внезапно исчезло. Су Юн был поражен, и, прежде чем он смог отреагировать, тяжелый удар обрушился на его спину, заставив его полететь вперед. Воздействие на его спину вылилось с невероятной злой силой, которая горячо потрясла все его каналы и артерии. Если бы не его нерушимое золотое тело, с которым его физическое тело было значительно усилено, этого нападения было бы достаточно, чтобы уничтожить все его каналы ци, вены и артерии. Мгновенная смерть. Разве такова разница только в один ранг? Су Юн сделал все возможное, чтобы успокоить ци внутри его тела, и кувыркнулся, чтобы приземлиться на землю. Тем не менее, злой император не дал ему возможности перевести дыхание, он снова исчез и набросился на него, когда несколько зловещих и ужасающих злобных рук вышли из его тела и потянулись к Суюну. Рев. В этот момент раздался чрезвычайно низкий громкий рев, и кровавая ци за Суюнем превратилась в гигантское заклинание небесного демона, так, что появился небесный демон, что поднял свои мощные и страшные когти, замахиваясь на злые руки. Кача. Много злобных рук разлетелось на куски, когда руки Суюна поднялись и ударили злого императора, но злой император не стал уклоняться. Встречая нападение Суюна, он поднял собственную ладонь и атаковал голову Суюна. Это было лобовое столкновение, и в этом столкновении Суюн все еще находился в невыгодном положении. Несмотря на то, что он принял пилюлю нерушимого золотого тела, физическое тело не могло сравниться с телом злого императора на восьмом ранге области духовного ученика звезд. Для перехода от начинающего духовного культиватора к промежуточному культиватору требовалось всего несколько лет, но при переходе с седьмого ранга области духовного ученика звезд на восьмой ранг, если человек не сталкивается с удачным просветлением, было бы трудно поднять ранг даже в течение всей жизни. Такой переход был бы кумуляцией времени и испытаний, и было бы чрезвычайно трудно полагаться даже на сокровища, чтобы продвинуться. Только путем активации небесного кристалла и использования кровавого массива небесного демона Суюн был в состоянии с трудом сражаться против злого императора. Однако он не впервые сражался с кем-то сильнее его. В критический момент он сменил атаку на защиту, используя свои руки, чтобы развернуться горизонтально. Бум! Появилась ладонь злого императора, Суюн снова был отброшен назад, его тело ударилось в каменный столб позади него, заставив его разбиться на куски. «Почти готово!» Злой император взревел, его ладонь перевернулась и ударила по воздуху над ним, в результате чего появился черный котел размером с маленькую хижину. На котле было выгравировано много злобных картин, и изнутри котла раздавались скорбные вопли. Крышка котла открылась, и раздался взрыв энергии, когда бесчисленные большие руки окутали Суюна. «Смотри, как я зажарю тебя живьем и превращаю тебя в таблетку высшего класса, чтобы я прорвался в следующую область, ха-ха-ха», рассмеялся злой император. Хотя Суюн теперь был сильным, по сравнению со злым императором, он все еще был слабее. Его убийственный метод – это бессмертная пушка великого обратного Ян, которая не смогла полностью убить злого императора, была его самым большим просчетом. Но это не значит, что он сдавался. «Ты слишком много о себе думаешь», — взревел Суюн, стиснул зубы, и внезапно развернул руку, так, что невидимый и бесформенный меч опустошителей меча алой крови ударили в сторону двойных мечей в руках злого императора. Пуф! Злой император не отреагировал на это, он, кажется, даже не заметил атаку. Хотя мечи были странными и острыми, они никак не смогли повлиять на его тело. Но как раз в этот момент два меча начали танцевать. Одновременно они полетели в небо, и подавляющая сила охватила тело злого императора. Злой император был ошеломлен, он немедленно протянул руки, чтобы схватить мечи, но в этот момент Суюн внезапно бросился вперед. Все злые сущности в его теле были активированы, большое количество злой ци просочилось. Демоническая ци и злая ци переплетались вместе, превращаясь в чрезвычайно холодное и страшное ощущение. Он направил свою правую руку к накопительному кольцу и вдруг что-то выбросил. Вышел черный свет, световая аура взлетела в небо. Кланг, кланг, зазвучал непонятный звук, который, казалось, мог раздирать духи, и злобный меч был развязан. Злой император не знал, что достал Суюн, но все его тело было отброшено назад, от его плеча до его нижней части живота показался глубокий разрез. Так, что злые духи пытались снова объединиться на месте раны. Он был немедленно серьезно ранен, и большая часть его ужасающей ци была урезана наполовину. Пуф! Злой император врезался в землю, и в момент удара земля начала дрожать, и образовалась яма размером около 6 м. Разрушительная сила удара привела к разрушению всех домов, как будто весь дворец злого императора был крошечной лодкой, погруженный в шторм. Весь дворец трясся бесконечно. Злой император пошатнулся, вставая, и собирался контратаковать, но когда он активировал свою злую силу, он был мгновенно ошеломлен, поднял руку и посмотрел на нее, и спросил в шоке: «Почему моя злая сила ослаблена? Что происходит?» Злой император поднял голову и увидел два меча, летящих рядом с Суюнем. Серовато, белый меч и кроваво-красный меч, но в его руке был еще один черный меч, наполненный чрезвычайно плотной злой ци. Отвратительная и ужасающая ци просачивалась из меча, Как будто заслоняя все небо и врезавшись в плечи злого императора, она почти заставила его опустить голову из-за огромного давления. Что это за ужасающая сила? Этот меч. Злой император широко открыл глаза. Он почувствовал, как небо темнеет, меч смерти выпустил еще больше злой ци, в результате чего температура в этом районе упала на несколько градусов, когда земля начала замерзать. Су Юн почувствовал сильный холод, и по какой-то причине меч смерти хотел выскочить из его рук, но он не осмелился отпустить его. Несмотря на то, что он полагался на небесный кристалл и кровавый массив небесного демона, чтобы получить его шокирующее культивирование, он все еще не мог полностью покорить меч и мог только запечатать его. «Я должен полностью подавить его, чтобы сделать его полностью моим», — холодно подумал Су Юн. Он стиснул зубы и бросился к злому императору. «Поскольку пушка не может быть активирована сейчас, я могу полагаться только на это. Я узнаю этот меч. Это меч короля суверена. Я никогда не думал, что он окажется в твоих руках. Но все в порядке. Сегодня ты либо используешь меч, чтобы убить меня, либо подаришь мне меч вместе со своей жизнью. Смотри за моим движением». Злой император скрыл страх в своем сердце, громко взревел и не осмелился сдерживать силы. Обе его ладони смотрели в небо, и через мгновение в воздухе появилось 7 гигантских злых духов. Эти злые духи выпустили тираническую злую ци, обратившись прямо на Су Юна, а затем внезапно размахивали своими гигантскими кулаками размером с гору. Они свирепо обрушили свои удары. «Злые духи, интересно, любит ли меч короля суверена поглощать злые духи?» — взревел Су Юн. Он вскочил и замахал мечом смерти в воздухе. Фух, как вихрь, 7 злых духов были полностью втянуты в лезвие меча. Злая ци меча смерти стала плотнее. Глава 364. Сложности с контролем меча смерти. В тихом и спокойном бамбуковом лесу молодая женщина, одетая в желтую одежду, сидела, закрыв глаза, восстанавливая силы. Она была довольно красива. Чистая белая кожа, яркие сверкающие глаза с двумя длинными изогнутыми бровями над глазами. Каждая особенность на ее лице казалась небесной, как если бы она не знала никаких недостатков, наряду с ее изящным ростом и изгибами в нужных местах. Что заставляло мужчин еще больше волноваться, увидев ее, так это то, что она, казалось, очистила свое физическое тело, отчего от нее исходило ощущение дикой природы. Рядом с ней был котел, выпускавший зеленый дым, который поднимался в спиралях, и хрупкая молодая девушка с клинком и мечом на спине, держащая гигантский веер, что слегка раздувало котел.